Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. В прошлом мы обратили наше внимание, во-первых, на значение слова «церковь» и на важное употребление этого слова в Новом Завете. Во-вторых, мы приступили к определению церкви. Сначала мы посмотрели на отрицательную сторону, чем не является церковь, а затем начали рассматривать положительную сторону, чем является церковь. Мы начали с первого определения. Церковь есть тайна. Несмотря на то, что церковь предопределена от вечности в Боге, Ефесянам 3:9, она была скрыта в молчании от вечных веков как секрет, тайна, Римлянам 16:25. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. 1 Коринфянам 2:7. Церковь ее новозаветном характере, поэтому нигде прямо не встречается в Ветхом Завете, а только побочно, в прообразах, как Ева, Ревека, Песни Песней и Скиния. Только от Пятидесятницы и отправления Петра в Кесарию и сверх всего, от откровения его, данного независимо апостолу Павлу, стал известен сынам человеческим секрет состава церкви, ее призвание, ее положение и ее надежда. С того времени она стала известна через пророческое слово и провозглашение Евангелия, потому что мне через откровение возвещена тайна, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. Поэтому провозглашатели Евангелия считались апостолом Павлом служителями Христовыми и домостроителями тайн Божьих. 1 Коринфянам 4:1. Основанием которых труд Христа, благочестие тайна, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Зданием которых церковь, тайна Христова. Апостол Павел говорит: «Потому что мне через откровение возвещена тайна», и продолжая показывает, что это тайна Христова. Ефесянам 3 глава с 3 по 4 стих. Во 2 главе 11, с 11 по 22 стих послания к Ефесянам апостол Павел открывает, как устрояется это здание. Он указывает, что бывшие язычники, которые были без Христа, отчуждены от общества Христова, чуждыми заветов обетования, не имеющими надежды в мире, и евреи, которые были некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Христос соединил их обоих в одно, разрушив стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирив обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, в результате через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, они уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Боге, наслаждением которых его общение, великая тайна любви. Апостол Павел объясняет: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Ефесянам 5 глава 31-32 стихи. «Силою которых его пребывание, тайна Христос в вас». Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство слабе в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Колоссянам 1 глава с 26 по 27 стих. «Ожидание которых – преображение, тайна вознесения. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». 1 Коринфянам 15, 51. «А также, если в Израиле тайна ожесточения продолжается, и если на настоящее время в мире метутся народы, и среди них действует тайна беззакония, однако цель определена. Бог в конце концов покорит всех вместе под одну главу. Это тайна Его воли, окончательная цель и вечный триумф». Ефесянам 1 глава 9 и 10 стихи. «До того времени мы проповедуем Христа распятого и распространяем благоухание познания о Нем». 2 Коринфянам 2 глава 14 стих. «Наша весть, что касается ее происхождения, тайна Бога» Колоссянам 2:2. «Что касается ее ходатайства, тайна Христа» Колоссянам 4:3. «Что касается ее провозглашения, тайна благовествования» Ефесянам 6:19. «Что касается опыта, тайна веры» 1 Тимофея 3:9. Затем церковь есть тело Христово. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член с ним, радуются все члены. А вы – тело Христово, а порознь – члены». 1 Коринфянам 12 глава с 12 по 14 стих и с 25 по 27. «Тело – организм, состоящих из многих членов. Все члены не имеют одинаковую функцию. Церковь – не физическое тело, но духовное. Верующие во Христа становятся членами этого духовного тела через крещение Духом. Некоторые считают, что первое послание Коринфянам 12 глава 13 стих говорит о водном крещении. Это мнение можно легко рассеять другими местами из Священного Писания. Первое послание Коринфянам 12 глава 13 стих говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Однако в послании к Ефесянам указано, что мы стали членами этого тела через Евангелие. Эти места правильны. Если 1 Коринфянам 12 глава 13 стих говорит о водном крещении, тогда водное крещение является важной частью Евангелия. Послание к Ефесянам 3 глава 6 стих. Однако мы замечаем, что водное крещение не имеет никакой части в Евангелии, ибо Евангелие включает смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава 1-4 стиха. Подобно как в физическом теле, так и в духовном теле, все верующие этого века или диспенсации являются важными, действительными членами тела Христа Церкви, подобно как их собственная рука или нога является частью или членом их самих. Об этом важном учении читаем в первом послании к Коринфянам, 12 главе с 14 по 27 стих. Учение вкратце таково: место верующего в теле Христа не избирается им самим, но назначено Всевышней мудростью Бога. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Стих 18. А также члены тела, которые кажутся слабейшими, необходимы. 22 стих. Для других членов и главы тела. И что насколько близко объединение каждого члена главе, что если страдает один член, страдает с ним все члены. 26 стих. Это чудесно показано в словах главы тела, обращенных к Савлу из Тарса, когда он преследовал церковь. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Деяния апостолов, 9 глава, с 4 по 5 стих. Настолько действительно эта связь и единство тела, что Иисус Христос чувствовал боль камней, побивающих Стефана. В заключение обратим наше внимание на четыре характерные черты тела Христова. Первая черта – единство. Тело – одно, совершенное целое, органическое единство, как и тело Христа. Вторая черта – бессмертие. Тело Христа никогда не умирает, потому что соединено живым, живой главой. Третья черта – манифестация. Через свое воплощение слово, которое не было видимо для мира, стало видимо через его человеческое тело, и слово стало плотью и обитало с нами. Точно так же в его воле и намерении, что церковь, его тело, имеет великую ответственность и привилегию предоставить Христа видимым для людей. Галатам 2.20 и Филиппийцам 1.21. Четвертая черта – служение. Подобно тому, как мысли и планы головы исполняются нашим телом, так и тело Христа должно исполнять его волю, цели и намерения. О, как прекрасны эти истины! Аминь.